510. Итак, сознание настраивается на ключе активного противодействия тьме. Не только самозащита, но и нанесение ударов. Какая польза, если вы, скорчившись от страха, будете прятаться за учителя? Невелика честь быть таким воином. И заслуживает ли название воина трус, устрашившийся тьмы? Вы страха не знаете. Вы тьму сердца огнями встречайте и смело разите ее. Ваша аура, ваши чувства, то есть активность сердца, ваши мысли — вот оружие ваше. Пусть напряжено оно будет активностью противодействия тьме. С тьмой можно только бороться, нанося ей удары. Мысль света, объединенная с учителем света, есть нечто, чего не может выдержать тьма, и перед чем она бессильна. Тьма сильна лишь слабостью вашей, и страхом, и непротивленчеством, робким и бездеятельным. Вспомним, как Урусвати к самому хозяину земли обратилась, придя на сборище их. А вы тьму на бой вызывайте, и победите, если крепко единение с тем, кто вас ведет. Но неминуемо поражение, если единение как-то и чем-то вами нарушено. Поймите, что один вы, как вам сказано было, ноль без палочки, но сильны, когда с нами всем сердцем и всем сознанием. Действуйте так, чтобы вами можно было гордиться, и не бойтесь ничего, пока не нарушено единение. Слышали о воинствующей тьме? Так пусть каждый из вас проникнется пониманием духа воинствующего света и сам станет действительно воином.